После этого император спустился со своего трона и лично пожал мне руку, при этом пригласил к себе на аудиенцию. «Еще увидимся?» – спросил Бран, явно довольный боем. «Переводись к нам, со своей бригадой, мы к центру ближе и в любом случае четвертый этап будет у всех тут». Эта информация мне досталась от Иваныча, что те, кто пройдут отбор, после последних событий, его личный отбор, будут заниматься под его личным контролем. И помилует их бренные души и тела великое око Ахахаха. Нужно подумать, но думаю, что да, тем более через неделю мы будем уже выходить на охоту. А с тобой поохотиться было бы интересно. Вот и от него информация подъехала, договорились. После в назначенное время я пошел в шатер к императору и что меня там ждет не знает никто. Глава 4. Чем ближе я подходил к шатру, тем больше я начинал переживать. Хотя с другой стороны я ничего плохого не сделал, бояться нечего, а с другой стороны хрен его знает, несмотря на то, что отец был вспышником дискомфорт от того, что люди в погонах рядом никуда не пропадал. «Александр, заходи», — уверенно и громко меня окликнул один из слуг императора. «Здравствуйте, ваше имперское величество», — поприветствовал я его. «Холоп, на колени, когда перед тобой сам император». «Тебя может быть заставить», — сказал какой-то разукрашенный в разные цвета хрен. «Я сначала не понял, а потом просто решил поиграть в эту игру. Ты меня заставишь? Если да, то давай», — решил нагрубить я. Мое отстраненное и вызывающее отношение только усилило гнев императора. Он с яростью взглянул на меня, его глаза искрились от негодования. Я понимал, что играю с огнем, но решил не отступать. «Ты смеешь вызывать мою ярость?» Никто не осмеливался так говорить со мной. Громко прорычал император, поднимаясь со своего трона. Я стоял неподвижно, смотря прямо в его глаза. Внутри меня бушевала смесь страха и решимости. Я был готов принять любые последствия своих слов. «Я не сомневаюсь в вашей могущественности, но я не считаю, что титул делает человека достойным уважения. Уважение должно быть заслужено действиями, а не просто навязано своим положением», — сказал я с твердостью в голосе. «Но с кирпичами в штанах, что я вообще творю?» Император на мгновение замолчал, его глаза сузились, и я почувствовал, что мое будущее висит на волоске. Но вместо того, чтобы приказать наказать меня, он внезапно засмеялся. «Ух, давно меня так не веселили, Александр, я знаю, что у вас не принято кланяться, да и ты, Верес, мог бы и не говорить подобное, тем более что силенок у тебя не хватит, во всяком случае в этой локации, чтобы даже просто заставить его что-либо делать. Все вон, Александр, останься». Спустя пару секунд стояли только император и я в шатре. Точно как я мог забыть про ограничение сил в начальной локации. «Присаживайся, угощайся, нам есть что обсудить», — сказал император, указывая мне на стул. Я сел, ощущая некоторую нервозность перед предстоящим разговором. «Вообще, ты стопроцентный универсал», продолжил он, смотря на меня с интересом. «Осталось только на шаре проверить, но я уверен, что он замерцает всеми цветами радуги. И отсюда уже вытекает следующее. Я универсал, бывший император Людвиг Универсал, Серафим, который бесследно исчез, и вот ты». Слова императора звучали странно, но так как Иваныч мне приоткрыл завесу, то примерно понимал, что будет дальше. «Как ты понимаешь, универсалов очень мало. Настолько мало, что император лично приветствует их. У универсала одна единственная цель – противодействие системе», – продолжил император. «Ты много не знаешь, и когда-нибудь я тебе расскажу, но не сейчас, не через год. Думаю, что пару-тройку лет тебе нужно будет набирать силу и опыт». Император подошел к окну и задумчиво смотрел вдаль. «Не думай, власть мне не нужна», – сказал он, обращаясь скорее к самому себе, чем ко мне. «Ты просто единственный преемник трона, а эти все игры мне совершенно не интересны. Я бы лучше курочек выращивал и кушал их, чем вот это все». Император задумался и ушел в свои мысли с ухмылкой на лице. «Да, что-то я провалился. Короче говоря, я, как и мой предшественник, до меня помогаю тебе. У тебя будет честно заработанное золото, экипировка, да и все, пожалуй. Ах да, чуть не забыл, шар потрогай». На столе стоял обычный стеклянный шар, как у гадалок. Но, дотронувшись, все испарилось, и передо мной появился старец. «Ну привет, даже раньше, чем я думал, подожди 5 секунд, и я полью кое-что». Это был сад, вернее место похожее на сад, но у места листьев на деревьях были странные похожие на галактики узоры. «Да, Саш, это по сути весь видимый и подконтрольный мне мир, так просто проще за ним следить», — Забавно да осознать, что вся твоя галактика всего лишь один из листов растущих на дереве в моем бескрайнем саду. Мы, кстати, уже виделись, просто ты забыл, сейчас напомню. 2028 год, момент взрыва аномалии. Жар пронесся по телу, и я оказался в саду, в странном саду с листьями похожими на... Приветствую, я тот, кто уничтожил, вернее в этот самый момент уничтожает твой мир. Я не мог пошевелиться, будто тело перестало меня слушать. И сейчас тебе решать, что будет со всеми, кто тебе дорог. Сила, что сдерживала, вдруг отпустила меня, и я чуть было не упал от напряжения. Зачем? Что мы сделали? Ты бог? Ахахах, ну давай по порядку. Зачем? А вот ты что сделаешь с муравейником, если он будет тебе мешать? Ну скажем, в квартире прям под твоим любимым диваном Трахадром 3000 ты его называл в шутку. Не подумай, я не осуждаю. Уничтожу его, вернее уничтожил бы. Не стал я лукавить. Так честно, это хорошо. Понимаешь, когда муравей живет под твоим, ахаха, под твоей кроватью, ты его не видишь и тебе вроде как плевать на него, но ты же предпримешь действие, когда он будет доставлять тебе неудобства. Отвечал он: нет, я не бог, бог, скажем так, ушел в другое измерение и ему тут не интересно, а я что-то вроде его правой руки, если тебе так проще, а вот это интересно. Вы сказали, что жизни близких мне людей в моих руках, что я должен сделать, а какой быстрый, не зря твой отец возлагал на тебя такие надежды. В общем, мне нужен помощник. Я дам тебе определенную вольность, и ты должен будешь стать императором. Естественно, определенные бонусы в виде удачи, там правильных людей в правильном месте и т.д. Так вот, ты император, мне помогаешь, когда я тебе скажу, на этом все, твои родственники спасены, ничего в принципе сложного. По рукам, в один момент я вспомнил всех дорогих мне людей и даже не думая протянул этому всесильному существу руку. Я упал на колени, дыхание вернулось в норму. Я медленно встал, да я вспомнил, отлично, я как раз закончил, скоро вырастут новые деревья, и ты мне в будущем поможешь. Итак, ты на пути становления императором, интересно, в общем смотри, сейчас все подтвердится, ты приемник и все дела, твои родные пока что в буфере, со временем и они очнутся, можешь не переживать, а пока я тебе кое-что подарю. В руке у него вспыхнул яркий свет и он держал кольцо, которое переливалось миллионами, нет, миллиардами звезд, и это было прекрасно. Это кольцо дает тебе доступ к неограниченному хранилищу, таких колец в том мире 12 штук, 6 утеряно, 4 сломали, и по факту оно есть у тебя и одного вредного деда, но не о нем сейчас. Это хороший толчок для твоих дальнейших свершений, и да никому старайся хотя бы не говорить, что оно у тебя есть, будет выглядеть для всех как обычное. Да я читаю твои мысли. Итак, в общем, в этот раз ты будешь все помнить. И прошу, не подведи своих дорогих, близких, незаменимых и в том числе Иру. Удачи. Я вновь сидел в шатре с императором и рукой прикасался к странному радужному шару. Вот и нашел происхождение своих уникальных навыков, и это многое объясняет на самом деле, как то все больно хорошо складывалось. Итого я имею, в плену родные и близкие, я что-то должен оку и не понимаю, что происходит. Как ощущение? Ты уже минуту на шар смотришь. Внезапно выдернул меня император из раздумий. «Получается, я универсал», — неуверенно сказал я. «Да, я так и сказал. Ты будто забыл, что было минуту назад. Будь внимательней. В общем, я все для себя выяснил. Когда-нибудь увидимся. Ты свободен», — сказал император, выгоняя меня из шатра. «Деньги будут видны в интерфейсе за вычетом налога. 200 золотых в казну. Экипировку возьми у визира, только не побей его». Он вредный, но один из немногих, кто по-настоящему мне предан. Махнув рукой, он указал на дверь. Выйдя из шатра, я увидел визира и направился к нему. «Император сказал, что у тебя мой приз», — сказал безразлично ему. «У тебя, у вас ваша светлость», — с трясущимися рученками завизжал он. «Да нет, у меня нет, говорю же, где-то у тебя, или спросить у императора», — подначивал я его с ухмылкой. «Если красный цвет и был создан богом, то только по подобию красного лица визира». Как же он фыркал, как будто его облили с ведра отходами Парижа 18 века. «Ольга, проводи этого», посмотрев на меня как на кусок говна, сказал он, «до приза, пусть выберет». И ушел в императорский шатер, сейчас будет плакаться, какой я наглый, да и плевать, он явно по мальчикам, а мне такие не нравятся. «Здравствуйте, Александр, пройдемте», мы зашли на склад форпоста, где уже аккуратно висели 3 комплекта брони и 3 комплекта оружия. Первый вид брони – это легендарная броня первого императора. Характеристики можете узнать, прикоснувшись через интерфейс. Любое касание до оружия или брони откроет меню с характеристиками. Впрочем, если есть вопросы, задавайте. Протараторила она. Спасибо, постараюсь разобраться. Не буду вам мешать. Выбирайте. Когда определитесь с выбором, просто позвоните меня. Сказав дежурную фразу, она вышла из комнаты и оставила меня одного. Ну что, приступим, в пустоту, сказал я. Первый вид брони назывался броня Орлина, судя по всему. Он был императором, была сделана из чешуи небесного дракона. Адаптивная защита от любого вида магии и физических атак не выше 8 ранга, что, наверное, неплохо, хотя откуда мне знать, я как 5-летний мальчик, который попал в оружейный магазин. Второй вид брони просто «Здравствуй», вообще был мне непонятен. Ярко-белая броня, которая усиливала способность подчинения и соответственно стопроцентную сопротивляемость ко всем видам ментальных воздействий. Также адаптировалась под носителя, что за звездочка и как ее открыть, я не знал. Как же сложно быть тупым. Последний комплект был интересным. Броня падшего, переливался звездным небом и явно имел характеристики выше всех прочих. Полный иммунитет ко всем атакам, повышение характеристик, ускорение и список из 30 разных плюшек. Подумав и решив, что кто-то пытается меня обмануть, я решил взять самую невзрачную на первый взгляд броню, потому что отец говорил мне, если кто-то много тебе лижет, то тебя скоро поимеют. Одев броню, она завибрировала и превратилась в обычный кожаный комплект, правда, теперь были видны все характеристики, и пометка со звездочкой исчезла. Она превратилась в фразу «Только смерть разлучит нас». Оказалось, что ее создал какой-то бог или полубог, и он не хотел, чтобы кто-то носил его броню, земля ему пухом, и вот решил таким образом закрыть все характеристики. Впрочем, интеллекта 3 ранга явно не хватало, чтобы прочитать все дополнения, но я понял, что с моим развитием она адаптировалась и развивалась, что в принципе неплохо, и что интересно, броня села идеально, как будто сшита по мне, адаптивность все-таки полезна. Также при попытке просканировать или прочитать мои мысли всплывало уведомление, что от такого объекта исходит угроза. С оружием было проще, я увидел название и понял, что они подходят, просто как дела, также ничего не понятно, все замаскировано. Единственное упоминание, что душа убитого переходит в оружие, кого именно убитого, оружием. Или если я умру, было неясно, но я взял оружие в руки и вылезла привязка. Да нет, конечно да, обнаружено ментальное воздействие, просто как дела, изолировать, подключить, по ЗАЧ-соединению принять. Вероятность смерти. Подключаем, со страхом нажал я. Ух ты, представляешь, ты мой первый собеседник за много, очень много тысяч лет. Какой сейчас год, кстати? У меня календарика нет, а как тебя зовут? А точно, Александр узнал тебя из их разыскивает империя точно. Может, винца выпьем, а то как-то грустно с этим сухим законом. Голос без устали тараторил, а я не мог понять, что происходит. Стой, прям на секунду замолчи, пожалуйста, обратился я к клинкам. «Ты кто или что? Ты одна из душ, или что? Расскажи поподробнее». «Я, как бы это правильно сказать, бог, Дионис, звали меня люди, но так как я здесь надолго, то называй Дином. Никогда не любил поклоны, лучше побухать, потанцевать, оргию замутить, а не это все лизоблюдство. В общем, души в левом клинке, сам носитель в правом, видишь, как синеньким светится. Так что относительно скоро мы увидимся, и парень в твоих интересах давать вино, тут его нет». «Просто нет и все», — опять завел шарманку Ден. «Стой, пожалуйста, давай про алкоголь потом поговорим». «Не выдержал я. Как ты попал в собственное оружие? Какие бонусы дает это оружие?» «Ну, смотри, я тебе рассказываю, а потом ты идешь за вином, ок?» «Ок, отлично. Смотри, в общем, как все было. Перед уходом Творец создал нас, разных богов. Мы должны были присматривать за людьми, но поняли, что они еще те твари, и начали от грусти подкидывать всякие проблемы. То болезнь придумаем, то город затопим, то сожжем, в общем, веселились как могли, но ты не подумай, я, конечно, не участвовал в этом я. Дай угадаю, пил вино и устраивал оргии, перебил я его. Аво, а ты умнее, чем я думал. И, пожалуйста, не перебивай, я как-никак бог, наверное, последний в этом мире, судя по фону. Так вот, нам было скучно и безмятежно, и мы как-то не заметили, как Зевс кукухой поехал и вырезал почти весь пантеон наш. Я понял, в чем дело, и свалил далеко ото всех на далекую планету с крайне редкими и интересными зверюшками. И с этими зверюшками ты, кто знает, ты совсем, мы же как люди, хотя, конечно, я тебя не осуждаю. Твое тело, твое дело. Да блин нет, я по девушкам, там ты нашел, то что помогло тебе создать броню, и не только, в общем, пустотные драконы крайне редкие экземпляры, их во вселенной, да, ни одного не осталось, жаль кончено, в общем я проредил их популяцию и создал броню и клинки, а они, судя по всему, были крайне полезным и редким материалом, мне кажется ты тупой чуть, конечно, говорю же редкие, короче для тупых, чтобы создать броню ушло 27 зверушек, для клинков 21, после всего этого их не осталось наверное, а хранилище, которое способно удержать тебя, а это, в общем в правом душа главы рода этих самых драконов, в левом его первая жена, они и Алькор и Мицар в общем, у вас так две звезды называются, хотя откуда тебе знать, понял, что ты понял, что ничего не понял. В твоих руках и на твоей тушке настолько охренительная броня и оружие, что даже мертвые боги тебе завидуют. Ты понимаешь, насколько я крут, и вообще жду вино. Ты, кстати, не обрывай наш поток, может, что еще скажу тебе. Подключи зрение по-братски, а? Зарос на передачу визуальных данных просто как дела, да нет, безопасно. Зрительно выбираю да. Подойди к зеркалу, если не трудно, попросил Дэн. Ну вот как ему отказать, а во года ты красавчик. Не такой, как я, конечно, но тоже неплох. Ну что, оргия и вино? Нет, вино дам, а так у меня есть постоянный партнер, я моногамен, так что тебе будет скучно. Да с такой рожей это грех. Ладно, на безрыбье и рак рыба. При людях других постараюсь молчать, не додумайся при других людях со мной говорить ради меня. Ок, пошли, и так много времени потратили. Я направился к выходу и вспомнил про Ольгу. Ольга я выбрал. В комнату зашла без сомнения обворожительная девушка, у Дина, кажется, слюни потекли. Зачем я умер? Вот ты скажи просто зачем? Пошли с ней, куда-нибудь, хоть на 5 минут. Ты просто посмотри на это, я приглушил звук, чтобы не сойти с ума. Интересная, но бесполезная, ее уже 7000 лет, насколько я знаю, в руки никто не брал. С ехидством сказала она, решил прибавить Дина. Лава, да что ты понимаешь? «Пошли отсюда, она мне не нравится», — обиженно сказал Ден. «И да я видел, что ты убавлял меня, прости, больше не буду так ярко реагировать», — с ноткой детской обиды сказал Ден. «Ну не повезло получается, всего хорошего, и мы направились ко мне». Выйдя из оружейки, я направился в таверну, там взял бочонок вина и направился к себе в комнату. «С Ольгой позже увижусь, сначала нужно отплатить Дену». «А да, так смотри, аккуратно опусти клинок в бочонок». Только держи двумя пальцами за ручку, чтобы руками не коснуться, а то умрешь, серьезным голосом сказал Ден. Идиот не левый, а да прости, ты же в правом. Вот теперь смотри, в тот момент, как я опустил клинок по рукоятку, вино стало впитываться в него с огромной скоростью, и я услышал, как кто-то жадно глотает. Ик, от души Алекс, я теперь так тебя буду называть, ну 10, ик, литров на дня 2 должно хватить, и тишина, ты живой там, Ден, услышал храп. Понятно, отрубился, алкоголик с непривычки. Приглушив храп, я оставил сообщение Дену и отправился к Ире. Зайдя в больницу, я понял, что на меня все смотрят с интересом. Кто-то поздравлял, кто-то обходил стороной, но гордость за себя любимого я прочувствовал сполна. «Привет, дорогой!» С хохотом кинулась в объятия и повисла на шее Ира. «Привет, зай!» Обнял я ее и ощутил все ее прелести буквально. «Сегодня, как обычно, библиотека, дом, или отметим?» «Отметим, конечно, позову парней и Бранна, он, кстати, хороший парень, как выяснилось». «Хорошо, тогда до вечера, кстати, классная броня», — с улыбкой сказала она и упорхнула по своим делам. «Если бы ты знала, насколько». Направившись к друзьям, я понял, что император, как и его слуги, покинули нашу базу и вслед за ним все гости тоже разъехались. «Привет, победитель, что так долго? Мы думали, ты с императором уехал», — поприветствовал Петр. «Да снарягу выбирал, вот подарили», — покрутившись, я продемонстрировал свою броню. «А что, там получше ничего не было? Зачем тебе кожаная броня арбалетчика, от нее же толку мало?» «Сканирование, источник бран. Разрешить подменить, отклонить. А во бран хитрее, чем кажется. Подменить. Ничего себе, этим доспехам больше 7000 лет, они же раритетные, да и еще в таком качестве». Не удержался и сказал Бран. «А ты как узнал?» В напряжении сказал Андрей. «Да у меня способность есть, и я могу характеристики вещей узнать, даже если они на ком-то другом». Вот и высветилось. Доспех арбалчика редкий, возраст более 7000 лет. А вот клинки такие себе. Клинок бывшего ассасина. Из плюсов только яд, но такое и в оружейке есть. Ну все равно лучше, чем ничего. нам вообще как новобранцам дадут броню, какой-нибудь ржавый меч, а дальше сами по себе», с нотками обиды сказал Петр. «Да, кстати, пока тебя не было, заходил Иваныч и похвалил нас всех, через неделю первая вылазка, говорит, даже пару приемов колюще-режущим покажет», сказал Андрей. «Ага, огурцы скажет нарезать ахахах», добавил Петр. «Я не просто так пришел, сегодня отмечать будем, бюджет один золотой, да хрен его знает, нужно цены знать, чтобы отталкиваться, но думаю, на один золотой мы можем неделю отмечать», добавил Улих. «Не переживайте, в отличие от вас я все магазины облазил и примерно знаю цены на многие вещи, правда, к интерфейс рынку нет доступа и пока мы не вступили в гильдию нам не дадут пропуск», с гордостью заявил Андрей. «В общем, тут из торгашей только я, поэтому мне и закупать. Кидай бабло, Алекс. Отправить один золотой Морозову Андрею Ивановичу? Да. Ваш баланс 799 золотых. Ну, все вечером у реки, где домики стоят, встречаемся», радостный сказал Андрей. «Так там же вроде только для поставленных гостей все, гвардейцы говорят, дорогое место», с удивлением сказал Петр. «Да вот только по земным меркам один золотой это примерно миллион, так что побухаем. Зовите всех. Впервые вижу такого счастливого Андрея. Он прям светится, Дену бы точно понравился». Ближе к вечеру мы собрались в неплохом для маленького форпоста заведении. На удивление были почти все, кого я знал, за исключением трех девушек, Хельги, Мэй и Анны. Хельга оказалась сестрой Бранна, веселая, любительница пошутить и подраться, но вела себя корректно, поглядывая на Петра. Киото была родом из Японии и как прибыла в форт стала общаться с Андреем и вроде как они стали парой. Аня была подругой Иры, родом с другой планеты, и с ней я почти не общался. Но по рассказам Иры, Бранну она точно понравится, да я помню озабоченную Аню. Мы сидели, пили, танцевали и время прошло незаметно, с парнями роли в баню, потом пьяные купались и так до утра. Проснувшись, я вспомнил про Дэна, 47 сообщений. «Привет, Сань, зачем заглушил? Хватит игнорить». «О-о-о, у этой груди словно сочные персики», почему-то прочитал я с акцентом. «А это твоя, сорян. А это чья? Понятно, а та? Какие же вы скучные, уже 20 минут прошло, а вы еще в одежде. Понятно, короче, плевать тебе на меня, а я ведь. Я просто пролистал истерию до конца. Лавно, короче, я напился, выдушнил и покеда. Включил звук, услышал храп, выключил звук. На самом деле мне искренне жаль Диониса, он же, по сути, в клетке, живой, но заперт. Интересно, его вытащить можно? 1096 год, столица империи, после заседания. Ваше имперское величество, как будут происходить отборы на четвертый этап? Огромное количество новобранцев займет больше времени, чем обычно. Герцог и министр по подготовке вновь прибывших август 3. Устроим турниры, пропустим всех, дальше отсеются, в конце концов они пока даже не граждане. Но ваше имперское величество око явно сказало бороться за жизнь каждого из прибывших, они уже заплатили за все, возмутился герцог. Вмиг помещение наполнилось темной энергией и откинуло министра от стола. Я сказал, вы делаете, выживут сильнейшие, а что касается ока, не мне за это отвечать. Император брезгливо посмотрел на сползающие мозги герцога со стены и вышел. Как же надоели эти лицемерные уроды, которые боятся только за свою жизнь, думал император, направляясь в комнату переговоров. На его интерфейсе появилось письмо от системы, он тяжело выдохнул, закрыв за собой двери. Глава 5. Ближе к концу тренировки, мы сидели и весело обсуждали прошедший день, пока мы выбирали броню, и оружие. Иваныч нас штудировал, что оружие выбирает владельца и нужно радоваться этому, по тому, что такие затупки как мы могут выбрать только лопату для чистки снега и то взяли бы штыковую. Ден после этих слов не мог остановиться, смеялся минут 30. Теперь имени у меня нет и гордый затупок я стал слышать чаще. Мне оружие не понадобилось по понятным причинам, а вот парни долго выбирали и в итоге все сошлись на двуручных мечах, так как Иваныч сражался им и они, как дети, стали подражать своему отцу. Подготовительная неделя пролетела быстро, без унижения и страданий. Первый день отрабатывали выпады и прямые удары, потом Иваныч нас учил азам фехтования, но как он сказал, твари не люди, вам пока что не нужно. За неделю я нанес себе руны интеллекта и ловкости, и медленно, но верно поднял их до 5 и 6 ранга соответственно. И вот, наконец, настал час икс, и мы впятером, во главе с Иванычем направились, впервые, за пределы форпоста в заброшенную шахту в 2 километрах севернее нашей базы, По словам Иваныча, там была аномалия, которая периодически выбрасывала слабых полуразумных гнолов, во всяком случае, интерфейс перевел именно так. Действуем осторожно, в мерцающий портал не заходим, слушаем мои команды, быстро провел миллионный инструктаж Иваныч. Не сказать, что они сильные, но в течение часа мы смогли уничтожить около 200 гнолов. Впервые мы почувствовали прилив энергии, ну как мы, парни конечно тоже, но я чувствовал, как клинок наполняется их силой. Как рассказал мне Ден, примерно 1% от силы существа переходил в кинжал и напитывал владельца. Когда на моем счету было 62 гнолла, стал понимать, что удары стали сильнее и быстрее, но Ден решил задушнить и сказал, чтобы я сильно это не афишировал, и работал не во всю силу. Когда осталось 3 предводителя гноллов, мы уже были в той части шахты, где находилась аномалия, и я, не напрягаясь, решил забрать сильные души себе. Вот только крик Иваныча я услышал после того, как недобиток силой толкнул меня в аномалию, и я понял, что будет весело. Я видел, как вуаль, подобно той, что была на Иваныче и Петре, накрыла меня, и время для меня как будто ускорилось. Я видел, как вдалеке замерли друзья, как капля крови замерла в воздухе по ту сторону портала, и меня окончательно заволокло. Оглянувшись по сторонам, я видел, как мелькают планеты, другие миры и тонкие нити, соединяющие порталы между собой. Оглянувшись назад, я видел, как некий сгусток черной энергии будто бы пронизывает всю планету, как раковая опухоль, хотя может это просто воображение. Спустя минуту осмотревшись, я увидел другую сторону аномалии и направился к ней. Дотронувшись до нее, меня силой затянуло внутрь, несмотря на сопротивление, и я оказался на земле в кромешной тьме, вернее в ночи, в другом мире, совершенно один. Вот ты затупок, но какой же ты везучий затупок, слушай, может, в казино сходим, на ноль поставим все деньги, с иронией сказал Ден. Ты идиот, хоть понимаешь, что ты меня чуть не угробил, ладно ты, с тобой все ясно, но я-то тут при чем? Ден начал отчитывать меня, ругать, и его тирада продолжалась минут 10, пока он не выпил вина. На самом деле я рад тебя слышать, ты знаешь, где мы, и почему еще живы. Насколько я знаю, мы должны были отправиться в небытие, но, судя по всему, броня из драконов игнорировала все вибрации, защитила тебя и меня, кстати, и вот мы здесь. Драконы же путешествовали между мирами в теории, но я честно не знал про это, знаешь почему? Потому что я не затупок, ахахаха, я скоро сам себя так начну называть. Ладно, теперь я думаю, нам стоит, ты сказал думаю, блин, да хорош, давай нормально все обдумаем, на двоих-то точно сообразим. Сообразим, говоришь, доставай бокал, с надеждой проговорил Ден и, кажется, выпил. Давай, когда вернемся, обещаю, только ты, я и вино, ок, по рукам, но я по девочкам, имей в виду, да этот поезд не остановить. В общем, как я понимаю, мы с тобой в одной из параллельных вселенных, но с одним маленьким отличием, тут аномалия появляется сама по себе и, судя по тому, что мир не развалился, она стабильна, а следовательно, где-то в этом мире должен быть портал, через который мы как раз и доберемся в нашу вселенную, вот как-то так, договорил Ден и задумался, хотя нет, слышу, как пьет, блин, пожалуйста, не нажирайся, хотя бы связь поддерживай, буркнул я, и мы медленно пошли искать убежище. Спустя 20 минут я набрел на пещеру, ну как я, мы, и решил сделать тут привал, еды не было, воды тоже, поэтому проблемы завтра, решим завтра. Спустя 3 часа мы увидели рассвет, две яркие звезды восходили с востока, и приятный солнечный свет начал согревать меня. На разведке мы обнаружили примитивные разрушенные постройки дикарей, которые, судя по всему, когда они жили здесь, Ден травил истории, а я в полуконцентрации слушал его и поддакивал. Спустя час мы встретили первое живое существо, которое напоминало оленя, вот только его рога. Они были странного цвета, будто переливались, но в животе урчало, и инстинкт взял вверх. Заметив, олень даже не обратил на нас внимания, и медленно, но верно я стал подходить. Странно, я не вижу его ауру, видимо, она отличается от нашей местной. Будь осторожен, какой-то он бесстрашный. Не успел он договорить, как этот полуолень-полумаг развернулся и швырнул в меня огромным огненным шаром, от которого я с трудом смог увернуться. Его рога напитались красным цветом, и он пошел в атаку. «Твою мать, придумай что-нибудь, ты же гребаный бог!» — истерично заорал я. «Да что я придумаю, я алкашом был, могу вина плеснуть, сообразить на троих, а эта херня меня пугает!» — прокричал в ответ он. «Я даже его коснуться не могу, он быстрый, как Иваныч под допингом. «В общем, я думаю, ты пока что выживай», — обреченно сказал Дэн. «Отличный план, но помощь пришла, откуда не ждали, мы набрели на лагерь туземцев и решили тут спрятаться. Спустя 5 минут я понял, что запахи местных его сбили, и он начинает разворачиваться, даже не думая его атака». Не успел договорить Дэн, как я налетел на бедного оленя и, дотянувшись до шеи, перерезал ему артерию. Трава окрасилась в бурый цвет, и животное наклонилось вперед. Тут я осмелел и добил подранка. После того, как он окончательно умер, через меня пронеслась тонна энергии. Я чувствовал, как я стал сильнее, гораздо сильнее, но интерфейс не реагировал, и понять, какой ранг силы у меня, я не мог. Не знаю как, но судя по силе, этот олень смог бы перебить всю нашу деревню. «Прости, форпост», — сделал вывод Дэн. «Это попробуй-ка изобрази шар, вот которым он в нас кидал, только не между рогов, а в руке. Так у меня же нет рогов. А-а-а, будто и рогуляет, пока я тут, я понял. Ахахах, ты сообразительный. Вон в то большое дерево, попробуй». Камень разлетелся, небольшой, с мою голову, но в труху, а это значит, что клинок передает еще и скилл убитого помимо силы и прочих жизненных наворотов. Также я понял, что Дэн тайный пироман, потому что после представления он просил буквально в каждое дерево оправить данное заклинание. Разделав оленя, я вдоволь наелся, тщательно прожарив его на костре. Мясо получилось нежным, правда, соли у нас не было, поэтому пресным, но выбирать не приходится. «Ну что, ты теперь вон какой сильный, иди ищи собрата, ой ты е, оленя, думаю, что зверей, затупков не бывает. Мне кажется, я тебя скоро изолирую, посмотрим, как ты в тишине поживешь. Прости, я думал, у нас дружеское общение, и я не хотел тебя обидеть, просто подбадривал». Я молчал. «Ау, ты тут, наконец-то, Афродита, я знаю, ты слышишь меня, прием, мы движемся к пантеону, он только что уничтожил самого сильного стража, и еще, кажется, затупок повелся, ахахаха, интерфейса нет, тут это не работает. Ну а насчет прости, я серьезно, просто скучно чуть, а я ведь и вправду повелся, да не мне даже нравится, но я никому об этом не скажу», — с улыбкой сказал я. «Тише, вон справа, что-то светится», — сказал Дэн шепотом. «Да, еще один». Вспомнив уроки отца, я решил поиграть в охотника. Практически бесшумно я подкрался к твари сзади и накинулся на нее. Зверь старался выжить любой ценой, огненные шары летели в разные стороны, своими рогами он свалил 2 огромных дерева, и в конечном итоге сталь победила плоть. Ну как сталь, эссенция драконов и души наделили эту сталь невероятной силой, и со слов Дэна они могут разрезать буквально все. В общем, блуждая по этому райскому месту, я заметно так усилился, с каждой новой жертвой мои силы выросли, и теперь я мог не только создавать шары из пламени, но и, через жопу конечно, управлять огнем. Также мы выяснили, что гоблины свалили не просто так, видимо, в реале их обитания появились опасные хищники, и выжить здесь было попросту невозможно. Через день после прибытия мы наткнулись на останки оленя, а если его кто, то обглодал, значит, победил. Если победил, то его душа мне нужнее. Спустя час ходьбы я понял, что за мной кто-то идет, и просто залез повыше на дерево и решил немного подождать. Спустя 10 минут по следам шел медведь, ну как медведь, примерно так, 2 метра в холке, столистая шерсть, длинные когти и шрамы на морде явно говорили о том, что этот хищник опасен, и выбрал в качестве перекуса меня, однако он ошибся, хоть и не понимал этого. Когда-то давно я смотрел передачу о том, что маленькая росомаха способна убить медведя, если в 2 словах, то она прыгает на холку, с которой мишке ее очень непросто скинуть, и путем простых манипуляций маленький зверек побеждает. Вот и проверим на практике. Ну что, Дэн, перережем сталь ножичком, должно получиться, только, затупок осторожней, — пессимистично добавил Дэн. Бесшумно прыгнув с дерева, я вогнал мишке клинок по самую рукоять чуть ниже затылка, и без лишних телодвижений мишка упал. Хоть и был еще жив, я, с жалостью, но вынужденно, перерезал Мишине горло, отчего могучая душа хозяина леса моментально перекочевала в кинжал. Да, вот здесь уже сила ощущалась совершенно иначе, моя кожа стала прочнее, нюх острее, а слух четче. Я стал понимать, что и где находится в пространстве, и самая главная сила, я знал, что теперь могу разорвать оленя голыми руками и не пострадать. Иммунитет к огню тоже пришел от мишки, огромное ему спасибо за столь щедрый подгон. В общем, мы неделю бродили тут, и я за это время стремительно проредил популяцию здешних обитателей. В данный момент медведь по силе равен собаке из нашего мира, Для меня, конечно, да он может укусить, поцарапать, но против кинжала и доспехов навряд ли что-то сделает. Надеюсь, что сменив реал обитания я встречу более сильных противников, и к тому же нужно искать аномалию. Одно радовало, история убога в моей голове не закончится никогда. Пока что мы с ним проходили истории из шумерской эпохи, говорит, что не такие они уж были и кровожадные, а оргии на весь материк — это что-то с чем-то. Озабоченный алкаш, но прикольный. Спустя еще 2 месяца мы, наконец, встретили достойного противника, и от вибрации клинка я понял, что это противник наших древних драконов. Благодаря тому количеству энергии, что я получил, я смог ощущать что-то вроде чувств древних монстров. Ну как не монстров, они были пацифистами, собственно поэтому Дионис и смог перебить почти всех теневых драконов. Было ясно, что это непростой противник, и почти целый день мы разрабатывали план. А главная проблема была в том, что он, сука, умел летать, а я нет, и нужно было его заманить в разлом между скалой и запечатать выход. Вот тут на помощь пришло волшебное кольцо. Складывая в подпространственный карман камни и валуны, было принято решение использовать план затупка 1.0, просто засыпать его камнями, но нужно было разом выгрузить все камни, что были в артефакте разом, и тут начиналась проблема. У меня не получалось отдать мысленную команду артефакту на полное открытие из-за того, что интерфейс не работал, и артефакт хоть и был полезен, то в примитивном режиме. Спустя 3 дня я мог доставать около 6 объектов, но это было слишком мало, и потому план затупок 1.0 был заморожен. Дэн не хотел отпускать столь ценную добычу и потому тоже ломал голову и ловил отходники, так как его винный запас подошел к концу, и он утверждал, что дракон охраняет вино не иначе. В общем, алкоголики крайне целеустремленный народ, и с первыми лучами солнца он сказал, что передумал, как нам все устроить. План Сомелье 1.0 прошел все проверки, и мы перешли к его реализации. План был идеален, как швейцарские часы, если бы их собирал Вася в Вадике. В общем, нужно было заманить дракона в узкое пространство, шарахнуть огненными шарами и завалить его хотя бы наполовину, а затем отрезать ему голову, все в общем элементарно. Так сказал Дэн. Собрав жатву из местных зверушек, мы закинули их в глубокую расщелину и стали ждать. Огненный друг не высовывался, и мы решили его подразнить, а именно шарахнуть по той пещере, где он жил, и это сработало, даже быстрее, чем мы думали. Я быстро ретировался в ту самую расщелину и спрятался у края обрыва в заранее подготовленном месте. Дракон оказался неробкого десятка и сразу направился к толпе мирно отдыхающих зверушек. Вот тут и началось самое интересное. Применив заряд, часть скалы упала на гигантское существо и слегка придавила его. Потом дракон понял, что творится какая-то нездоровая хрень, и просто по-быстрому свалил. Мы даже и понять то толком не успели, как эта махина взлетела. В общем, план Сомелье 1.0 можно считать провальным. Посидев, я решил идти в лобовую, и если не получится, то пойдем гулять дальше. Как только солнце зашло за горизонт, я пробрался в пещеру, откуда выходило гордое создание, и начал искать свою будущую жертву или погибель. Спустя час, я наконец услышал запах и пошел в его сторону. Выйдя в комнату наподобие зала, я понял, что друг из чешуи смотрит на меня, и теперь явно бежит ко мне не за обнимашками. Я отпрыгнул за древнюю мраморную колонну перекатом, анализируя происходящее, и в этот момент лишь только колонна спасает меня от адского пламени. Или нет, я могу дотронуться до пламени дракона, а значит, моей устойчивости достаточно для этого. Пробежав за другую колонну и делая вид, что меня поджарили, начинаю ждать следующего плевка огнедышащего дракона, и это сыграло с ним злую шутку. Я молниеносно преодолел расстояние прямо внутри пламени, пока дракон не видел меня, хотел перерезать горло, но рептилия заметила меня и попыталась сбежать, но зацепившись за крыло, я подрезал сухожилие, благо курочек сам разделывал, и левое крыло перестало нормально функционировать. Затем я залез ему на спину и в моменте перерезал сухожилие правого крыла. Гигант взревел, понимая, что неминуемая смерть близко, и попытался сорвать меня пастью, но это была последняя ошибка исполина, и его шея была разрезана. Да мне было искренне жаль этого красавца, но выбираться из этого мира тоже нужно, и если здесь есть такие сильные твари, то нужно готовиться. Дракон умер, и вся энергия, накопленная за века его жизни, перекочевала ко мне. Силы стало гораздо больше, и я стал ощущать души, что находились в моем клинке. Вот только правый клинок был для меня пустым, видимо, боги существа другой материи. Спустя несколько часов мы добрались до богатства древнего дракона, горы золота, артефакты, манускрипты и странные устройства, которые, к сожалению, не работали, лежали огромной кучей в данном хранилище, измерить это было невозможно. Дионис сказал, что тут около 2 млрд золотых, если перевести в местную валюту, и, конечно, столько золота нельзя афишировать, ведь 2 миллиона тонн золота – это действительно очень много. Он даже сомневается насчет казны империи, думая, что там столько нет. И вот в одночасье я стал самым богатым человеком во всем мире, только не в своем. Времени на то, чтобы закинуть все это в кольцо, ушло в районе 3 недель, и благодаря энергии и умениям дракона я даже стал понимать письменность данной цивилизации. Судя по всему, это были родственники гномов. Они тщательно все записывали и документировали каждый процесс кузнечного и горнодобывающего дела. В груди свитков также я нашел рецепты ювелирных изделий и, конечно, оружие, куда же без него, но столкнулся с проблемой. Для создания большинства артефактов нужны были части дракона, которого я, конечно, запихнул в хранилище, но вот только он один, а для масштабного производства они нужны в неограниченном количестве. Надеюсь, хотя бы на 3 экземпляра брони хватит одной огненной тушки, если, конечно, вернусь. Это было очень странно, ведь на создание брони Дэна ушла просто огромная гора драконов. Я пытался у него выведать информацию, но он игнорировал меня. Нащупав душу дракона, я в первую очередь мысленно извинился перед ним, ведь он по сути никого не убивал из разумных, да и со мной сражаться не хотел, но принял право сильного и смирился. Затем я спросил, где может находиться аномалия, и он указал мне только направление, как бы сказал Дионис, направление наху. «Ты опять завис, что там, куда идти?» — выдернул из раздумий меня Дэн. «Ну, получается, на север. Он говорит, что там есть скопление гнолов и, возможно, именно там есть портал, который приведет нас домой, но идти мы будем до него ни много ни мало 3 месяца, с грустью в сердце произнес я. «Ну, это лучше, чем ничего, выдвигаемся. До конца сухого закона всего, то 3 месяца как 5 минут для меня, ну, может, 6. Спустя 2 дня. «Блин, мы скоро придем? Почему так долго? Мне кажется, ты медленный. Давай, не знаю, медведя приручим, быстрее же будет. А лучше дракона, прикинь, на драконе верхом», — завел шарманку Дэн, но доля истины была в его словах. Дракон, с которым можно договориться, это, конечно, странно, но эффективно. «Так, Привал, мне нужно кое с кем поговорить». Провалившись в свои ощущения, я начал общаться с Атарусом, великим огненным драконом. Конечно, он напрочь отказался сдавать своих, но где находятся ледяные драконы, он сказал, видимо, у них недопонимание, хе-хе. Это было по пути с небольшим отклонением от маршрута, и мы выдвинулись туда. Спустя 2 недели пути я и мой воображаемый друг, наконец, увидели первого ледяного дракона высоко в небе. Главная проблема была в том, что они жили семьями, крайне недружелюбными семьями, которые жрали все, что попадется на глаза. В общем, план Самельи 2.0 начал реализоваться, а смысл был в том, чтобы выманить как можно больше драконов из гнезда и напасть на оставшихся. Из донесений разведки мы поняли, что гнездо охраняет глава рода, и право сильного у них также есть. В общем, напитав ауру теплом и вывалив трупы бедных зверушек, мы начали выманивать всех драконов из их лачуги. Через час мы наблюдали, как умные ящерки кушают на халяву, и зашли внутрь из логова. Ничего нового не произошло. Драконы, судя по всему, крайне полагаются на свое дыхание, и когда видят, что ничего не выходит, начинают паниковать. В общем, в этот раз я был быстрее и сильнее, поэтому дракон довольно быстро пал от моей руки, и его душа перекачивала ко мне. Теперь их там 4 по сути. Поле оглушительного рева, в нашу сторону направились 8 драконов, 3 из них самки и 5 детей, но, поняв, что произошло, решили не трогать меня, хотя зря, тушки драконов не помешают, но я не за геноцидом пришел. Мысленно я объяснил им, что мне нужно, и пообещал больше не приходить в их мир, если они мне помогут, и я верхом на Верантисе направился к аномалии. В полете я понял, что это огромный пункт переброса гнолов, и они валят с этого мира не просто так. Во-первых, это что-то вроде тюремного лагеря изгнанных, во-вторых, драконам они мало что противопоставить могут, и в-третьих, они примитивные и верят, что по ту сторону портала лучше. Направляли они исключительно разведгруппы в надежде, что кто-то вернется, но, увы, дракон высадил меня ближе к заснеженному лесу, и дальше я пробирался ночью и перебежками. Подойдя ближе к аномалии, я перестал скрываться и, перебив 3 гнолов, подошел к порталу и сказал на их ломаном языке, что тот, кто сунется в портал, будет сожжен адским пламенем и показательно сжег полсотни сильных, хорошо экипированных вноллов и свалил в закат. Глава 6. Через пару секунд после исчезновения Александра. «Вы что, придурки, натворили? Вы хоть понимаете, что произошло? Он же, я иду за ним», — сказал Петр, и Андрей с Бранном тоже подорвались с места. «А ну сели за тупки, все, его больше не», — встав спиной к порталу, начал говорить Иваныч. «Зайдя в аномалию, я понял, что ощущения с последнего визита изменились, я стал гораздо лучше ощущать происходящее снаружи, за туннелем, и та черная тварь была теперь не размытым пятном, а явным паразитом. Но что это? Неужели та самая переменная, что заставляет миры умирать? И почему тогда система не уничтожит это существо, хотя, возможно, не может вмешиваться или попросту не хочет?» Подходя к своему выходу, я стал замечать, что Иваныч перекрыл дорогу парням, но при этом они все не двигаются, видимо, собрали силы, чтобы вызволить меня. Все-таки прошло немало времени. Ты он исчез, господи, еще Ира переживать будет, а Юля меня точно под трибунал отдаст, еще и император. В общем, я ух, все замолчали, а Иваныч медленно повернулся. Вы что такие кислые, соскучились? Ну рассказывайте, какими сильными вы стали, пока меня не было? Ау, выгодло. Перебил я Иваныча и понял, что тут творится что-то неладное. За затупок ты как? Ты почему не умер? Ты же в портал зашел, или, я не понял, вы решили пошутить так надо мной? Вы, что совсем охренели, имбецилы одноклеточные? Вы у меня на тренировках подыхать будете? Разорался Иваныч. Иваныч, да успокойся, система не дала мне погибнуть, типа дурак, он и есть дурак, и обратно выплюнула. Правда, оброс чуть, чуть и воняю, но думаю, это наказание своего рода, так что расслабься. Решил никому ничего не рассказывать, судя по ранам тех гнолов, меня действительно не было около минуты, даже кровь на ледяном полу пещеры не успела остыть. Расслабься, ты у меня отдельно расслабишься завтра, чтобы в 5 утра все стояли перед моим кабинетом, имбецилы. Выругался Иваныч, за мной все быстро. Хотя нет, не так, я последним выйду, пока вам в ваши пустые тухлые головы мысли о суициде не посетили. Блин, Сань, нас теперь понизили из-за тебя, а все так хорошо было. Быстрее или сломать ногу в 7 местах, продолжал плеваться кислотой Иваныч. На выход. По дороге все меня спрашивали, как и почему, но я лишь отшучивался, что просто повезло, и возможно я до конца не залетел туда, развернуться, то я успел. Спустя примерно час мы подошли к форпосту, Иваныч косо смотрел на меня, парни понимали, что мне завтра будет крайне тяжко, а я осознал, что время во вселенной относительно. Через 30 минут я уже стоял в душе, брился и мылся по-нормальному как люди, и месяц воздержания не прошел зря. Первым делом я схватил Иру и, перевалив ее через плечо, пошел заниматься любимым делом. Ира уже спала, а мне сон как таковой больше был не нужен. Мои руны стали 9-го ранга и продолжали расти. Я стал сильнее настолько, что мог просто одним заклинанием уничтожить толпу подобных вчерашнему мне. Я, конечно, понимал, что Иваныча сдерживает контур, но даже за пределами не думаю, что он намного сильнее меня. Да я понял, что такое локация, и некоторые завесы этого мира опустились перед моим взором. Я точно знал, кто и что делает в лагере, где его границы и где находятся закрытые порталы, и нет, это не аномалии, это обычные червоточины межвселенными. Там из-за завесы я видел, что нечего сильное и темное пытается сожрать даже не мир, а всю нашу вселенную. Но что это, и что этой твари мешает сожрать сейчас, остается загадкой. Ненадолго. О чем думаешь? Невзначай спросил Дэн. Думаю, что вопросов стало больше, чем ответов, и завтра, вернее сегодня, мы пойдем в новый портал. Думаю, моему вечному компаньону нужно это знать. С кем болтаешь? Спросила меня Ира. Я слышал, как она проснулась, но не придал этому значения. Мысли вслух. Завтра будет долгий день. Хочу подготовиться. Я уйду пораньше, дорогая, не хотел тебя будить. Можешь, кстати, присмотреть нам дом, а лучше построить. Думаю, 20 золотых хватит для нашей местности. Услышав частое биение сердца, я понял, что это ее обрадовало. А во, она увидела входящий перевод. Хорошо, я так понимаю, я оберегаю очаг, пока мой славный воин стоит на страже. Да, именно так, я поцеловал ее и понял, что она, та самая, с которой я захочу провести всю жизнь. После того, как Ольга уснула, я направился к порталу, который находился в 7 километрах южнее от нашего лагеря. На удивление, пробежал я очень быстро, не сбив дыхание, не потеряв концентрацию. Я слышал и видел все животных, растения, людей, даже жуков. И вот то самое подземелье, табличка перед которым предостерегает, что входить строго воинам ранга 7 и выше, забавно, конечно, с учетом того, что выше третьего ранга система попросту не даст тебе сил. Спускаясь вниз, я увидел странных энергетических существ, которые решили, что я легкая мишень, и попытались выпить из меня всю энергию. Вот только для меня они были лишь назойливыми мухами. Обратившись к силе холода, я остудил их пыл до абсолютного нуля и вырвал их ядро энергии, переняв все их способности и свойства. Новая сотня душ навеки стала запечатана в моем клинке. Зайдя в портал, я вновь оглянулся на свой мир. Та тварь все так же без изменений восседала, пронизывая своими тентаклями планету, и от нее во все стороны тянулись тонкие нити, подобные всеразрушающей энергии. Я чувствую душой, какое это омерзительное создание, и оно хочет только одного – прикончить этот мир, как некогда мой. Пройдя гораздо дальше по паутине мира, я добрался до заветной планеты. Красный карлик грел этот умирающий мир на последнем издыхании. По ощущениям, ему осталось не больше 20 лет после того, как некогда родная звезда расширится в последние конвульсии и уничтожит родную планету. Пройдя по скалистому склону, я понял, что биологической жизни здесь практически нет. Бактерий – да, остатки растений и насекомых – да, а вот более развитых существ в клеточном плане я не наблюдал. Зато за мной наблюдала странная орбитальная станция, даже нет, энергетическая. Складывалось ощущение, что это далекая туманность в космосе, подобная той, что освещала ночные дороги на моей родной планете, но нет, это было на орбите, и взор ее был уставлен на меня. Какие пейзажи здесь были, когда-то, наверное. Кстати, видишь, вон там постройка, судя по всему, тут были разумные формы жизни. Затупок сгоняем, спокойно сказал Дэн, как будто мы не хрен пойми, где, а гуляем по набережной. Да, пошли, может, что-нибудь найдем. И мы медленно пошли в сторону сооружений. Не успели мы дойти, как наши друзья, которые были заметно сильнее, решили накормить меня сразу 4 стихиями. Хорошо, что их предыдущие соплеменники смиренно сидели в хранилище души и давали мне сопротивление практически ко всем видам энергетических атак. Но даже несмотря на это, мне стало немного неприятно. Напитав клинки энергии, я устроил мясорубку, энергорубку, если быть точным. Будь на моем месте бравый воин, он бы, возможно, и смог победить данных существ, но с божественными клинками, которые, как говорил Дэн, могут разрезать что угодно, это сделать было гораздо проще. Вследствие чего от их разведотряда, как я понял, ничего не осталось. Также, мы выяснили, что благодаря именно этим энергическим вампирам родительская звезда угасает. Эти твари попали сюда около 2 миллиардов лет назад и медленно, но верно уничтожили практически все, до чего могли дотянуться, благо межзвездные перемещения не освоили, хотя в таком случае кто их сюда привел. Когда живность кончилась, они перекинулись на родительскую звезду, которая медленно, но верно угасает. Вот они и решили свалить через аномалию в мой мир, но связи с ним нет, и то, что я оттуда, они тоже знать не могут. В общем, умом и сообразительностью эти твари не отличались, и решили напасть толпой, вернее, с братской взаимовыручкой, как любили делать представители одной из национальностей в моем мире. И спустя 3 часа количество представителей данного вида в радиусе 3 километров снизилось до 0 единиц. Оказалось, что среди них были те, которые могут бить ментально, но проигнорировав все уведомления, я с радостью стал поглощать их души. Теперь в моих руках весь энергетический спектр, я могу все, но немного, нужно развиваться. В общем, спустя 3 часа мы исследовали руины некогда жившей здесь цивилизации и направились в примерную сторону разлома. Провианта у нас было много с прошлого мира, и за это я не переживал. Мы решили остановиться в небольшой пещере, и там я решил помедитировать. Оказалось, что я могу контролировать собственные энергетические потоки и направлять их в нужное русло для усиления не физических навыков, а энергетических, и решил надолго остаться здесь для полноценной прокачки. Блин, Саш, мы тут уже 1,5 года торчим, этих тварей не то, что рядом нет, они даже с орбиты, куда, то делись, видимо, чтобы тебя не тревожить, до портала 3 минуты бегом, пошли хоть за вином слетаем и обратно, потом хоть обмедитируйся, в очередной раз уговаривал меня Дэн. Еще чуть и уйдем, давай так, если через месяц я смогу вытащить из кольца разом 100 тонн, то уходим, если получится раньше, то уйдем раньше. Хорошо, ок, в общем, обведи как бы взглядом объекты, перемести их в кольцо и держи картинку в голове, потом эти самые камни мысленно обведи и вытащи. Пробуй и погнали, дракон говорил, что почувствовал знакомый портал, когда мы летели, сюда, и там вроде как весело, а тут скучно, все уныло, и корма больше нет. Ты знал про это все время и молчал? Да не, просто предположил. Ладно, мне пора, на той стороне свяжусь с тобой. И отключился. Он отключился, поверить не могу, видимо Дэну, и правда здесь не нравится. Нужно будет вернуться сюда и понять, как закрыть портал, ведь источник питания должен быть, наверное. Возвращаясь, я стал видеть не только линии темной твари, но и стал чувствовать происходящее за пределами безопасной зоны портала, что-то непонятное, будто кто-то пытался изучить меня, сверлит взглядом, но не подходит, может, просто чему, то или кому-то любопытно, ведь в любом случае я не один такой. С моего ухода практически ничего не изменилось, как и в прошлый раз, время лишь немного шагнуло вперед. Пройдя в ночи мимо всех патрулей, я первым делом принял горячий душ и помылся. Нет, в этот раз я подготовился лучше и средства гигиены взял с собой. По этому я не выглядел как обросшая обезьяна. После я стал дожидаться тренировки, в конце концов, приемам и тактике нельзя научиться, просто забрав душу. Или можно, во всяком случае, я еще не понял этого. Руны от переизбытка энергии перешагнули на 10-й ранг и стали развиваться на максимум. Я пытался перенаправить поток рунической энергии на отстающие рунические символы, но, видимо, это так не работает. Кроме крови из носа и мигрени я ничего не заработал, слава оку. На следующий день, чтобы не привлекать лишнего внимания, я старался не участвовать в спаррингах, но у Иваныча были другие планы, и до беда он истязал меня приемами, а после заставил бесконечно отрабатывал приемы с куклой. Пока Иваныча не было, друзья звали меня на дружеский спарринг, но я отнекивался, ссылаясь на головную боль, но, как я понял, они в это особо не поверили. «Саш, ты боишься нас ранить, или стал настолько силен, что даже Иваныч тебе на зубок?» — с ухмылкой сказал Андрей. «Нет, конечно, просто не могу прийти в себя после портала, я ведь чуть не погиб», — решил обмануть я. «Портала? Ну, в принципе, никто не знает, что это возможно, и портал», — зацепился за слово друг, а я понял, что ляпнул лишнего. «Ну, оттуда же приходят твари, значит, портал», — отшутился я. «Кстати, ты слышал, Иваныч говорит, что скоро нас опять выпустит только с ошейниками и поводками», — как-то задумчиво произнес Андрей. «Кстати, надержи», — перевел ему 5 золотых, «купи парням броню и оружие, а то в обносках ходите», — с улыбкой сказал я.